Письмо пятое. Я уже писывал вам о здешних бдениях, то есть что некоторые из них продолжаются до 14 часов сряду, и что бдения подобного рода бывают только на храмовые праздники, а более почти никогда. Теперь я напишу вам и то, что случалось уже и мне испытывать тяжесть таких бдений. Дважды видел я и самый праздник храмовый, впрочем, только в Русике и нигде более. Чтобы поверить сходство всенощной службы и самих праздничных обыкновений одного монастыря с другим, а с тем вместе и пройтись по Святой Горе, я был ныне в лавре святого Афанасия в день его памяти 5 июля и уверился опытом, что так же, как и в Русике, бдение в лавре, несмотря на то, что она относится к разряду штатных монастырей, продолжалось до 14 часов, и что оно ничем не отличается от нашего. О лавре вы имеете уже понятие из прежних моих писем, значит, в настоящую пору повторять одно и то же не следует. Замечу только, что в лавре поначалу главный праздник был Благовещенский, но с незапамятных времен он заменился днем святого Афанасия, память которого торжествуется всею горою, впрочем, с таким изменением, что один год совершается всенощное бдение в честь его, а в следующий затем святого пророка Илии. Что касается до того, что лавра постоянно празднует святому Афанасию и оставила день Благовещения, это потому, что сама Богоматерь изволила открыть свою волю в рассуждении сего одному из прежних игуменов лаврских. «Отселе, — сказала она, — не совершайте праздника в честь мою, понеже блажат меня все роды, и всюду христианами славится мое имя, а празднуйте память моего друга Афанасия, который много послужил мне и довольно потрудился в обители сей». Вследствие сего лавра начала называться лаврою святого Афанасия, и память его совершается с особенным усердием и торжеством святою горою в признательность за устройство на ней общежитий, хотя и самая лавра нарушила завет своего великого основателя и уклонилась вслед штатных монастырей, где своеволие остается характеристикой жизни отшельников. 3 июля мы отправились из Русика в лавру, которая отстоит от него в 35 верстах, то есть в 10 часах ходу самого утомительного, частью горного и вообще трудного. Со мною вместе отправился туда и русский хелендарский игумен Феофан. Трудность пути и невыносимый жар до того утомили, так расстроили меня в первый день странствия, что, не доходя 15 верст до лавры, когда я прибыл на ночлег к русским в трехсвятительской келии, едва мог ступать и целую ночь мучился бессонницей. Ноги у меня как в огне горели. В этом странствии нашем три обители лежали при пути — Кутлумуш, Филофей и Каракал. Кутлумуш, или вернее Куртурмуш, что значит в русском переводе с турецкого «освобожденный», основан в XII веке в честь преображения Господне иждивением греческого императора Алексея Комнина. От Кореи этот монастырь отстоит менее нежели на четверть часа ходу. Местность его завидная. Даль расстилается в разные стороны, в особенности безграничным пространством через Монте-Санто и самый Эгейский понт. Случай, по которому Кутлумуш усвоил себе это название, не одинаково объясняют. Некоторые говорят, что при возобновлении монастыря мастера долго не могли утвердить надлежащим образом главный купол собора. Каждый раз, как только свершат, он разрушался. Это повторялось неоднократно. Наконец, кое-как сладили с куполом, свершили самый шпиль и воздвигли на нем крест. Тогда-то, в торжестве о благополучном окончании работы, мастер вне себя от радости воскликнул по-турецки «Куртурмуш, Куртурмуш», освободился, разумеется, от хлопот. Братья, разделявшие радость мастера, в память сего самого случая и назвали монастырь Куртурмушем, а простонародье произвело оттуда впоследствии слово «кутлумуш», ничего, собственно, не значащее, но легкое в произношении и несколько созвучное слово «куртурмуш». Другие, напротив, рассказывают, и кажется основательнее, что в набеге варваров на Святую Гору, когда прочие монастыри были разграблены и разорены, и когда варвары были близ Кутлумуша, вдруг разослался вокруг него густой туман, который был так необыкновенен, что варвары едва могли видеть друг друга на расстоянии одного шага. Бывши у самого Кутлумуша и блуждая по его окрестностям, они не могли его заметить и удалились без всякого вреда и монастырю, и его инокам. Вследствие сего события и назвали монастырь Куртурмушем или Кутлумушем, то есть освобожденным от предстоявшей опасности разграбления.